Чего тебе? Здравствуйте, как с замком дела? Замок сделали? Сделали. Не, ну он же открывается только с этой, со стороны дома, квартиры. Сделали. Кто уже успел сделать-то? Мастер. Когда? Выходной вчера был. Частный мастер. Сколько взял денег? Много. Ну, примерно. Ну, зачем тебе? А что ты такая злая? Я тебе вчера... Это парень из 218 тебе вчера помогал же, да? А? Тебе кто вчера помогал в дверь-то зайти? Открыть дверь? Не надо ко мне заходить. Нет, кто тебе помогал вчера открыть дверь? А, помогали. Кто? Ну, какая разница, господи. Ну, что, господи, ты сказал, что из 218-й помогали. Помогал, да. Так как? Ну и что? Бандитов пускаешь на порог. Я что-то понять не могу никак. Ты ему высказывала, что телефонные звонки поступают от него или нет? А? Ты с ним говорила, чтобы он не звонил, а он что говорит? Ну-ка, рассказывай. Ничего я насчет звонков не говорила. Подожди, а как ты это сам? Вот у тебя, значит, замок заело, и ты что, туда в 218-ю пошла, что ли? Всех обошла, никто не пошел. А туда пришла, открыли, а то бы на улице была. Так ты что ж к бандитам ходишь-то, просишь помощь? Что-то ты какая-то... А кому ж ходить некому было? Ну уж не такие бандиты, подумаешь, убийцы что ли? Да, нормально. Ну то ты говорил, ребенка утопили, а теперь уже обратный ход. Ну они сами говорили. Да? И квартиру выманивали, да? Выманивали, ну что ли поделаешь. А Руслан тебе говорит, что это не они. А? Руслан-то тебе говорит, это не они. Звони. Может, и не они, откуда я знаю-то? Слушай, как я могу узнать-то, они или не они? Ну, они говорят, что мы не звоним, да? Они говорят, что не звонили, да. А, и молодой парень этот, Игорь, пришел, тебе замок сделал, да? Ну, в смысле, открыл. Открыл, да. Да? А ты ему да. Спасибо хоть сказала? Сказала, я еще ему заплачу потом. Сейчас мне не до этого. А фрукты положишь под дверь? Кому? Здесь... Ему? Да. Если нужно будет, попросит, положу. Потому что это закуска хорошая. А? Закуска хорошая, фрукты. Да. Андрей Лукьянов всегда фрукты кушает. Вот у меня есть такой знакомый, Андрей Лукьянов из Можайска. Он постоянно ест фрукты и не болеет. Угу. Валь. А, это самое. А мы вчера Руслану звонили. Ну и что? А там какая-то баба такая, вот знаешь, голос у нее, она сказала, что она Марина. Есть там у них такая? Откуда я знаю, может и есть. Не, ну как, это твои родственники. Много там родственников всяких. Ну мы на Щелковскую. Марина и всякие мы есть. Мы на Щелковскую звонили вчера вечером. Ну и хорошо, что звонили. А, знаешь, как орали матом, что моя мать что-то под забором меня сделала в 13 лет. Они были вчера пьяные вообще в жопу, вот честно. Мои родственники не пьют. Ты не знаю, куда ты попал. Она орала благим матом, что мать проститутка у меня. Вот я поздравлял с праздником их вчера. Зачем тебе это нужно было-то? Ну как, я культурный человек, вчера праздник, а она матом меня покрывала, что мать... Что ты своих близких, родных поздравляешь, чужих-то зачем? Это баба сказала, говорит, я люблю хуи сосать, прям вот у меня даже запись есть. Это не мои родные, у меня не такие. А Руслан там, я же все, что при Руслане, при 15-летнем такие вещи, гадости говоришь, правильно я ей сказал? Руслан сидит рядом, там что-то поддакивает, а она такие говорит, я хуи люблю сосать, я люблю, чтобы меня трахали в задницу, прям вот так. Да не ври ты, ёб твою мать, и Руслана нет, он уехал на практику. На какую практику? Что ты придумаешь? Склеротичка старая. Да. Да. Уехал, нет его. Он здесь. Они, нет. Они тебе даже с замком не помогли, хуевы родственники, только квартиру твою ждут они, вот они кто. Они что, слесаря, что ли? Они хамы. Они, знаешь, как со мной хамили вчера? Оскорбляли меня по полной программе. Не будешь названивать? Буду. Валь, а ты смотрела фильм «Катастрофа метро»? Нет. Вчера в художественном кинотеатре на Арбате была премьера. Я по кинотеатрам не хожу. А там 70 рублей всего лишь. Все равно не хожу. Там такой сюжет, представляешь, что метро залило грунтовыми водами, и все гибли люди, никак выбраться не могли. В России? Да. Придумали такой фильм. Черт, чего придумывать, людей пугать. Знаешь, как теперь страшно в метро спускаться? Вот поедешь на Щелкинскую, да. А там грунтовые воды как зальется. Да. Да? Может такой быть? Вот именно. Из-за плотной застройки зданий в центре Москвы грунтовые воды текут, якобы, в метро. И тебя зальет водой. Да. Ты плавать умеешь? Умею. Да? Когда последний раз плавала там? Умею плавать. Ты на лыжах каталась, вон говорят, у тебя даже фотографии есть. А ты откуда знаешь? А я видел. Есть. В газете. В газете? Да. Помнишь? В газете меня не фотографировали. А ты рассказывала, что ты по лыжам первые места занимала. Занимала. Да? А сейчас покатаемся, нет? Нет. Что же так, плохо совсем? Ноги болят? Не тот возраст. А ты с палкой ходишь или нет? Я что-то забыл. Без палки. Без палки? Да. А то Игорь Кордюков говорит, что ты раньше палкой царапала им дверь, 218, палкой. Нихуя я не царапала. Ну, в общем, а тебя открыл-то мальчик или бабка его старая, толстая? Чего? Вчера, когда ты звонила по дверям, то тебе мальчик открыл или бабка старая, толстая? Я звонила. Но ты вчера у тебя это самое, когда замок заклинил, ты пошла посмотреть. А когда замок-то? Да. Он в коридоре был сам. Господи, они постоянно в коридоре тусуются? Не знаю, он оказался в коридоре. Курил, что ли? Ну, курил, наверное. Вот если бы мне бабка какая-то, которая меня обвиняет в бандитизме, подошла и сказала, что у меня замок заклинило, как ты думаешь, как бы я поступил? Бабка есть бабка. Ну ты вот их в бандитизм. Вот будешь старый, тогда узнаешь. Да? У тебя фобия какая-то, что у тебя квартиру отнимут прям, да? Да отнимали. Как говорили, это? Отдай. Говорили, отдай. Отдай? Да. Ну, Валь, ну ты не отдай, но ты нам... У нас есть комната в Бутово. Мы тебя туда, а ты нам квартиру. И это равноценный обмен будет. Пошел нахуй, ебаный в рот. Не пойду, Валь, не подожди.